Библиотека. Библиотека Гурмингаста размещалась в восточном крыле замка, которое, точно узкий полуостров, далеко выдавалось из породившего его серого материка. Как раз посередке этого хиреющего крыла и уходила в небо кремнистая башня, возносясь в своей обезображенной шрамами надменной властности над прочими башнями Гурмингаста. Некогда она завершала восточное крыло, но затем одно поколение за другим принялись достраивать его. Начальные добавления заложили традицию, создав прецедент для эксперимента, ибо многие из предшественников нынешнего лорда Груана дозволяли себе увлекаться архитектурными причудами, отчего возводимые ими пристройки приобретали вид несосветимый. Некоторые даже не продвигались в общем восточном направлении, изначально выдерживавшимся этим крылом. Кое-какие из сооружений позволяли себе изгибаться, а то и уходить под прямым углом в сторону, чтобы затем снова влиться в основное каменное русло. В большинстве своем постройки эти были сложены из грубо обтесанных камней и отличались гнетущей грузностью кладки, характерной для основного массива Гурмингаста, значительно рознь, впрочем, во всех иных отношениях. Одна из них, скажем, венчалась гигантской, высеченной из камня львиной головой, державший в зубах обмякший труп человека, с выбитым на нем словами «Он был врагом Груана». Вплотную к ней располагалось довольно обширное прямоугольное пространство, заполненное колоннами, стоящими так тесно, что протиснуться между ними удавалось трудом. На высоте в 40 примерно футов колонны упирались в идеально плоскую крышу, сложенную из устланных плещом каменных плит. Никакого практического применения это строение не имело даже изначально. Густой лес колонн, из которого оно полностью состояло, мог пригодиться разве в качестве превосходного места для фантастической игры в прятки. Вся эта гряда строений, тянувшаяся по неровной почве на восток между двумя стенами хвойного леса, содержала немало образчиков экстравагантной фантазии, переведенной на язык зодчества, однако по большей части образующие ее здания возводились с какой-нибудь специальной целью. Как увеселительный павильон, обсерватория или музей. Некоторые содержали залы с галереями по трем стенам, явно предназначенные для концертов либо танцев. В одном из строений определенно находился когда-то птичий вольер. Оно хоть и пришло в упадок, но древесные ветви, в давнее время закрепленные под высокими потолками его центрального зала, еще висели там на ржавых цепях, а пол покрывали обломки поилок, и красные от ржавчины птичьи клетки валялись по нему среди укоренившихся плевелов. Если не считать библиотеки, восточное крыло от кремнистой башни и дальше обратилось теперь в череду заброшенных, забытых реликтов в иховод каменной кладки, безмолвно дефилирующие по аллее, затмевающих иглами неба сумрачных сосен. Примечание. Иховод... древнееврейский, отошла слава от Израиля, имя, которое дала жена одного из хранителей ковчега своему младенцу после поражения Израиля в битве с филистимлянами. Первая книга царств, глава 4, стих 22. В переносном смысле, оставленное Богом место. Конец примечания. Библиотека стояла между зданием с серым куполом и тем, чей фасад покрывала некогда штукатурка. Большая часть последней обвалилась, но кое-какие вросшие в камень фрагменты еще цеплялись за него. Пятна выцветшей краски свидетельствовали, что давным-давно весь фасад этого здания украшала колоссальная фреска. Ни двери, ни окна не нарушали каменной поверхности. На одном из самых больших кусков штукатурки, пережившем сотни бурь и еще продолжавшем цепляться за камень, различалась чья-то нижняя челюсть. Но остальные фрагменты ничего узнаваемого не предъявляли. Библиотека, хоть и не такая высокая, как строение, примыкавшее к ней с обеих сторон, была, однако ж, много длиннее любого из них. Тропа, тянувшаяся вдоль восточного крыла, то уклоняясь в лес, то почти приникая к калейдоскопическим, затененным вечно зелеными ветвями стенам, завершалась внезапной излукой, приводившей к резной двери. Здесь она и терялась в иглах, уславших три крутые ступени, которые спускались к одному из двух входов в библиотеку. Этот вход выглядел поскромнее другого, но именно через него проникал в свое царство лорд Сепулькревий. Навещать библиотеку так часто, как ему хотелось бы, он не мог, ибо бесконечные ритуалы, выполнение коих было непременным долгом его, каждодневно отнимали у графа многие часы, которые он с радостью потратил бы на единственное, что доставляло ему наслаждение, на книги. Но, несмотря на все свои обязанности, лорд Сепулькреви положил себе за правило каждый вечер, даже и в самый поздний час, удаляться в свой приют и оставаться там за полночь. Вечер, в который он послал Флея с приказом доставить к нему Титуса, застал лорда Сепулькревия, освободившегося уже к 7, сидящим посреди библиотеки в глубокой задумчивости. Библиотечную залу освещала люстра, свет которой, не способный добраться до дальних пределов помещения, выделял лишь корешки томов, что стояли на шедших вдоль длинных стен центральных полках. В 15 футах над полом тянулась по кругу каменная галерея, и книги, укрывавшие стены главной залы в 15 футах внизу, взбирались по ним на ее полки. В центре библиотеки, прямо под люстрой, стоял длинный стол, вырезанный из цельного куска чернейшего мрамора. Поверхность его отражала 3 самых редких тома из собрания его светлости. На сведенных коленях графа покоилась книга, содержащая литературные опыты его деда, однако она так и осталась нераскрытой. Руки графа вяло свисали по бокам, голова откинулась на бархат, которым был обтянут прислон его кресла. Как и всегда, отправляясь в библиотеку, граф облачился в серое. Нежные кисти рук, сквозистые, как алебастр, выступали из пышных рукавов. Так просидел он около часа. Глубочайшая меланхолия обозначалась в каждой линии его тела. Казалось, что библиотека растекается от него, как от своей сердцевины. Уныние графа пропитывало воздух вокруг, разносивший недуг его во все стороны. Все, находящееся в длинной зале, впитало в себя эту грусть. Темные галереи маялись в медленной муке, книги, ряд за рядом уходящие в мглистые углы, представлялись каждая отдельной трагической нотой в монументальной фуге томов. Графиню он видел теперь лишь в минуты, которые навязывал ему ритуал Гормингаста. Им так и не довелось узнать друг с другом гармонию тела либо духа, брак их, необходимый для продления рода, никогда не был счастливым. При всем его интеллекте, далеко он сознавал это превосходившим ее, граф ощущал в жене присутствие тяжкой, могучей жизненной силы и относился к ней с подозрением, ибо в силе этой воплощалась не столько физическая энергия, сколько слепая страсть к тем сторонам жизни, которые в нем никакого волнения не пробуждали. Любовь их оставалась бесстрастной, и если бы не осознание долга, требующего дать дому Груанов наследника, оба они с радостью разорвали бы обременительный, хоть и плодоносный союз. В пору беременности жены граф подолгу не навещал ее. Нельзя сомневаться в том, что тягостное это супружество усугубило давившее его уныние. Но в сравнении с тоскливым лесом врожденной меланхолии графа, уныние это представлялось не более чем чужеродным деревом, завезенным в лес и прижившимся в нем. Неотчужденность их томила графа. Не что бы то ни было осязаемое, но вечная грусть, присущая ему от рождения. Людей, с которыми он мог говорить, не соступая с собственных духовных высот, было вокруг него немного. И только беседы с одним из них, с поэтом, доставляли графу хоть какое-то удовольствие. Время от времени он навещал этого рослого человека с клинообразным лицом, и отвлеченный язык, на котором они обменивались кое-какими головокружительными своими прозрениями, на время пробуждал в графе слабое шевеление интереса. Однако в поэте присутствовало нечто от идеалиста. Энтузиазм, раздражавший лорда Сепулькревия, а потому он и с поэтом видался нечасто. Обилие обязанностей, которые иному могли досаждать и представляться бессмысленными, служило для его светлости источником облегчения, позволяя ему хоть в какой-то мере спасаться от себя самого. Он сознавал, что положение его безнадежно, что он жертва хронической меланхолии, что, будь он постоянно предоставлен себе, он давно бы уже окончательно пристрастился к тем снадобьям, которые и теперь-то подрывали его телесное здоровье. Этим вечером, пока граф молча сидел в кресле с бархатной спинкой, разум его обращался к самым разнообразным предметам. Так точно черному кораблю, по каким бы он водам ни плыл, неизменно сопутствует отраженный в волнах страшный образ к алхимии и поэзии смерти, к смыслу звезд и природе видений, угнетавших его, когда флоральные предрассветные часы, опийная настойка создавала в его мозгу отзывавший призрачной красотой мир цвета сальной свечи. Так он сидел долго, погруженный в задумчивость, а когда совсем уж собрался взять свечу, стоявшую наготове у локтя, и отыскать книгу, более отвечающую его настроению, нежели лежавшие на коленях опыты деда, то ощутил вдруг присутствие новой мысли, которая до этой минуты всего лишь смягчала прежние размышления, но теперь смело вторглась в его разум. Уже в течение долгого времени граф чувствовал, что она чуть затуманивает, нарушает ясность его раздумий о назначении и смысле традиции и родословия. Теперь же мысль эта стряхнула с себя обузу учености, и граф наблюдал, как она выходит из глубин его разума и предстает пред ним ногой, такой же, каким был сын его Титус, когда граф впервые увидел его. Тяжесть, давившая графа, не исчезла, она лишь сместилась несколько вбок. Граф встал и, сделав несколько беззвучных шагов, поставил книгу на полку между других, родственных ей по сути, и также беззвучно вернулся к столу. «Где ты?» — спросил он. Во тьме одного из углов мгновенно обозначился Флей. «Который час?» Флей вытащил свои тяжелые часы. 8, ваша светлость». Несколько минут лорд Сепулькреви, склонив голову на грудь, прохаживался взад и вперед по всей длине библиотеки. Флей провожал его глазами. Наконец хозяин остановился прямо перед слугой. «Я хочу, чтобы няня моего сына принесла его ко мне. Жду их к 9. Ты проводишь их через лес. Можешь идти». Флей повернулся, о чем немедля доложили его колени, и исчез в тенях большой залы. Отведя портьеру, скрывавшую дверь в дальнем конце библиотеки, он сдвинул тяжелый дубовый засов и по трем ступеням поднялся в ночь. Огромные ветви сосен терлись над ним одна о другую, наполняя шорохом слух. Небо затянули тучи, и не проделай Флей этот же самый путь в темноте уже 1000 раз, он наверняка заблудился бы в ночи. Справа от себя он чуял хребет западного крыла, хотя видеть его не мог. Он шел во тьме, говоря себе: «Почему сейчас?» Все лето сына не видел. Думал, забыл о нем. Давно полагалось свидеться. Что за игры? Наследнику Гурмингаста тащиться по лесу холодной ночью. Неправильно. Опасно. Простудится. Но его светлости виднее. Ему виднее. Я всего лишь слуга. Первый слуга. Один такой. Выбрал меня. Меня, Флея, потому что доверяет. И правильно, доверять можно. Ха-ха-ха. Почему? Ха-ха. Молчу, как покойник, вот почему. Пока Флей приближался к кремнистой башне, деревья вокруг него редели, и несколько звезд проступило в черном мраке над его головой. Ко времени же, когда он достиг главного здания замка, ночные тучи скрывали только половину неба, так что Флей различал во мраке темные очертания башен. Внезапно он замер, сердце стукнуло в ребра, он подтянул плечи к ушам, но миг спустя понял, что тусклое тучное сгущение тьмы в нескольких футах впереди — это всего лишь подстриженный самшитовый куст, а не фигура следящего за ним злобного дьявола. Он двинулся дальше и, наконец, достиг широкой входной арки. Почему он сразу не прошел под нею и не поднялся по лестницам, чтобы найти нянюшку Шлак, Флей не знал и сам. В мутном свете, исходившем из высоко расположенного кухонного окна, которое Флей увидел сквозь арку за прямоугольным двором прислуги, не было в сущности ничего необычного. В том или ином помещении кухни свет горел почти всегда, хоть к этому часу почти вся ее челядь удалялась уже в подвальной спальне. Порой какой-нибудь поваренок, наказанный после обычных дневных часов изнурительной работой, отскабливал кухонный пол, или несколько поваров корпели над заказанным на завтра редкостным блюдом. И все же в эту ночь зеленоватый и томный свет в маленьком оконце задержал взгляд Флея, и он, не успев даже понять, что его так озадачило, обнаружил, что ноги, опережая разум, уже несут его через двор. По пути Флей дважды останавливался, говоря себе, что поступает бессмысленно, что его к тому же до костей пробирает холод, но безрассудный зуд любопытства всякий раз одерживал над здравомыслием верх. Он не сумел бы сказать, из какого именно помещения кухни исходит это квадратное зеленоватое свечение. Нечто нездоровое чудилось в самой его окраске. Прямоугольный двор был пуст, ничьих шагов, кроме Флеевых, не слышалось в нем. Окно сидело слишком высоко, чтобы даже Флей смог в него заглянуть. Впрочем, он легко дотянулся рукой до подоконника и снова сказал себе, что делаешь, тратишь время. Светлость приказал доставить няньку с ребенком. Чего тебе здесь? Зачем ты? Но тело опять опередило мысль. Руки Флея уже выкатывали из скрытой галереи пустой бочонок. Управиться с бочонком, катя его на ободе к квадратику света, было в такой темноте непросто. Однако Флей исхитрился почти бесшумно доставить бочонок прямиком под окно. Разогнувшись, он обратил лицо к свету, истекавшему будто газ и стывшему в круг окна в дымке осенней ночи. Водрузив на бочонок правую ногу, Флей сообразил вдруг, что если он, поднявшись, окажется прямо против окна, то свет обольет его лицо. Он сам не знал, почему это так, но любопытство, охватившее его под низкой аркой, было столь повелительным, что, сняв с бочонка ногу и оттянув его несколько вправо от оконца, Флей взобрался на него с поспешностью самого его напугавшей. Руки Флея раскинулись по незримой стене, и, понемногу сдвигая голову влево, он чувствовал, как ладони его с распяленными точно спицы костяного веера пальцами покрываются потом. Он уже различал в стекле, несмотря на круг старой паутины, схожей с набитым мухами гамаком, гладкие каменные стены комнаты, лежащие под ним, но для того, чтобы ясно увидеть пол, нужно было еще вдвинуть голову в свет. В свете этом, сочившемся сквозь окно в мутную дымку, основные детали костного устройства головы господина Флея словно бы выступали из черного полотна, но глазницы его, волосы, часть лица под носом и нижней губой и все лежащее ниже подбородка остались во владениях ночи. Лицо Флея обратилось в маску, подвешенную во мгле. Дюйм за дюймом господин Флей подвигался вверх, пока не увидел того, что, как он с пророческим испугом давно уже осознал, ему суждено было увидеть судьбой. В комнате под ним воздух пропитывало сгущение жутковатого зеленого света, замеченного им за прямоугольником двора. Лампу, свисавшую на цепи до середины комнаты, укрывал беловато-зеленый абажур. Источаемый ею омерзительный свет обращал каждую вещь, находящуюся в комнате, в подобие театральной декорации. Но Флею было не до открывшейся ему обстановки ночного кошмара, ибо первым и единственным, что он ощутил, заглянув в комнату, было огромное зловещее присутствие, окатившее его такой дурнотой, что он пошатнулся на бочонке и вынужден был отдернуть голову от окна, дабы охладить лоб, прижав его к холодным камням стены.